менее 11-м, поэтому сильны и быстры. Они также обладали хорошим контролем к энергии и могли укреплять свое оружие и тело. Но в данном случае они создавали псевдо-кей-барьер. Они покрывали плоть и кожу к энергии, что позволяло не обращать внимания даже на легкое вооружение. Пистолеты же оставляли лишь кровоточащие ссадины. «Безликие», так их прозвали бандиты, были вооружены крепкими металлическими щитами, которые были выплавлены на металлургическом предприятии, запущенном концерном Волкова. Занимался он в основном переработкой металлолома, которого на бывшей промзоне были целые горы. Помимо щита, они использовали автоматы, ружья и прочее трофейное и низкоэффективное оружие. Но бывало, что оружие терялось, ронялось или попросту уничтожалось. В таком случае у безликих имелись острые зубы. «Тэфи, эти твари жуткие!» — проворчала аловолосая принцесса, стоящая рядом с зеленоволосой девушкой. «Ну так, я же делала их для демонов. Какими они еще должны быть?» — удивилась она, но через миг перевела взгляд в сторону. «Ма-ма!» К девушкам шел безликий. Он шатался и был на грани смерти. Его живот был вспорот, и из него вываливались кишки. Пройдя еще 10 метров, он упал на колени. «Бедняжка!» — пробормотала она и подошла к своей кукле. Она присела и, прижав монстра к своей груди, обняла. В этот момент раны на теле безликого стремительно зарастали, а силы возвращались. «Спасибо!» — с трудом произнесло существо. Безликие не очень умны, но имели минимальный набор знаний и навыков для существования. Но главное, у них были великолепные инстинкты, позволяющие эффективно сражаться. Излечившись, боец вернулся в бой. Подобные ему приходили один за другим, некоторые тащили на себе мертвых или раненых. «Мама?» Светлана кинула взгляд на Тэфью и скривила неловкую улыбку. «Им так проще», — пожала она плечами. «Но все же в них частичка меня, поэтому можно сказать, что я и правда мама». «Вы чего здесь? С севера аристократы прут!» — воскликнула подъехавшая на мотоцикле Исса и, недовольно фыркнув, поехала дальше в самое пекло сражения. Секретная тюрьма. Ночь. Рыжеволосая девушка в белой форме медсестры стояла в коридоре у двери, уперевшись спиной о стену, и постукивала пальцем в ожидание. «Ну и где эта коза? Уже 20 минут ее жду!» — недовольно ворчала целительница. Она уже собралась было плюнуть и пойти к Тео, но вдруг услышала звук шагов, а следом раздался голос. «Привет, Элин, как дела?» — заговорил подошедший мужчина. Внешне ему было лет так 30. Хорош собой, но, по мнению рыжей, слишком худощавый. На нем была такая же форма, и он тоже был целителем. «Нормально», — с недовольством ответила рыжая и даже не взглянула на мужчину. «Элин, ты подумала над моим предложением? Уверяю, ты хорошо проведешь время и отдохнешь». Он встал напротив девушки, чтобы получить зрительный контакт, но получил лишь презрение. «Нет!» «Сколько мы уже на этой базе? 6 лет? До завершения контракта еще 4 года. Неужели тебе не хочется расслабиться? Вспомнить, что такое быть женщиной? Ну же! Я же знаю, ты хочешь этого!» Парень подошел ближе, выставив руки вперед, уперся о стену. Он почти заслонил девушку своим телом, но выражение ее лица оставалось холодным. «Уж явно не с тобой!» — ухмыльнулась она и, не касаясь мужчины, вырвалась из его плена. «Ты тут, наверное, уже всех на базе перетрахал. Осталось я да мужики?» — ухмыльнулась девушка. Мужчина же скривил лицо от раздражения. В этот момент раздался звуковой сигнал, и дверь ушла в сторону. «О, привет, Викентий! «А ты чего тут делаешь?» Из своей комнаты вышла черноволосая целительница и увидела у своих дверей эту парочку. Девушка еще что-то хотела сказать, но вдруг сильно и продолжительно зевнула, а рот не прикрыла. Мужчина же глаз не мог оторвать от открытого ротика, фантазируя разные пошлости. «Хочет меня, я отказываюсь», — сходу заявила рыжая. «И правильно, у него совсем тоненький, я даже ничего не почувствовала», — серьезным лицом сказала она. Элин же с удивлением уставилась на нее. «Он воспользовался тем, что я была пьяная и одинокая», — пояснила она, и мужчина получил полный осуждения взгляд. После чего поспешил уйти, девушки же поторопились к своей жертве. «Ты чего так долго? Я устала ждать», — рыкнула рыжая. «Ну так нужно было подмыться, а также подобрать бельишко покрасивее». С уверенностью в своей правоте заявила она и приподняла халат, оголяя низ и свои почти прозрачные стринги. В этот момент раздался звон и звук падения. Проходящий мимо уборщик засмотрелся на такую красоту, споткнулся и перевернул свою тележку с водой, моющими средствами и остальным. Девушки посмеялись над ним и пошли дальше. «Черт, я уже начинаю завидовать этому пареньку!» — воскликнул охранник, сторожащий палату Тео. Он уставился на девушек, понимая, зачем они пришли. — Чем он так хорош? Может, и мне притвориться спящим? — Член по колено! — ухмыльнулась рыжая и вошла в палату, за ней темная. — Шлюхи! — тихо выругался охранник, стоило двери закрыться. Оказавшись в палате Тео, девушки первым делом вкололи ему наркотик, способный даже из импотента сделать секс-машину. Но все же главное его свойство — это частичная потеря памяти. Только вот демон вновь его нейтрализовал, но на этот раз не стал сохранять. Вместо этого он при поцелуях отдал его девушкам. Всего через минуту они превратились в ненасытных бестий, которые едва ли не дрались между собой, чтобы получить порцию наслаждений. При этом рыжая давала на 50% больше манны, чем ранее. Вещество делало ее чувствительнее, поэтому оргазмы были ярче и сильнее. Благодаря этому Тео высосал девушек досуха за каких-то 2 часа. Они уже почти перестали давать манну даже при физическом контакте, а состояние граничило с обмороком. Впрочем, не будь они под действием своего же наркотика, смогли бы лечить себя даром. «Уже 4 часа прошло. Провали...» В помещение ворвался взбешенный охранник. Если утром здесь обнаружат посторонних, ему не поздоровится. К его удивлению, на полу лежали обнаженные девушки и спали в весьма соблазнительных позах. Поборов желание снять штаны и воспользоваться моментом, охранник решил разбудить их. Все же минутное удовольствие не стоит жизни. — Вставайте, шлю! Вставайте, короче! Время! — Да-да! — прокряхтела рыжая и присела. У нее было состояние, как после пьянки. Голова гудела, тело ломило. Попытавшись встать, она рухнула на пол. Со второй попытки она все же встала, но поскользнулась на белой жидкости и вновь рухнула. Охранник не стал смеяться. Все же мужчине открылся великолепный вид на расставленные в стороны ножки и лагуну любви. — Тебе не говорили, что подглядывать нехорошо? Охранника вдруг схватили за ногу. Тот с ужасом посмотрел вниз и увидел вторую девушку. Пока он пялился, темненькая подползла к нему. — Афра, я сейчас же уйду, только не... Мужчина замер, а его глаза начали краснеть от лопающихся капилляров. Охранник хотел кричать, даже не так, он хотел выть от той невероятной боли, что сейчас испытывал. Все же не зря говорят, что лучшие палачи — это целители. Они могут как лечить, так и убивать. влияя на органы. «А теперь начинай убираться и не смотри на нас», — приказала темноволосая целительница и отпустила ногу охранника. Тот упал на колени, из его глаз текли кровавые слезы, зубы стучали, а руки тряслись. Целительница поправила свое состояние с помощью дара и помогла полуадекватной Элин. Но даже так слабость в теле никуда не делась, поэтому одеваться было тяжело, а идти обратно еще тяжелее. «У меня все дырки болят», — с довольным голосом произнесла темноволосая. «А у меня болит задница. Зачем ты меня кусала?» «От страсти?» — хохотнула Афра и поцеловала рыжую, но та сразу же оттолкнула ее, и в итоге обе упали. — Не целуй меня этим ртом, пока не помоешь его, фуже! — воскликнула рыжая. В ответ темноволосая звонко рассмеялась. — Не хватает. Такими темпами я не смогу закончить круг, и не уверен, что сумею выполнить, как он выразился, дневной план, — размышлял демон. Стоило девушкам уйти. Ладно, попробуем второй метод. Тео сосредоточился и, закрыв глаза, бросил духовный взгляд на одного из пациентов с этажа ниже. Это был крепкий мужчина с огнестрельным ранением. Но благодаря лекарю его состояние уже нормализовалось, и тот пошел на поправку. «Цветок-пожиратель душ может отщипывать кусочки души. Если он это может, то и у меня получится». Демон многократно наблюдал за работой цветков, а также за процессом передачи манны как при физическом контакте, так и при использовании духовной нити. «Своей душой я смогу влиять на другие души, но ближе чтения мыслей и духовной атаки я пока не заходил». Пациент этажом ниже корчился в агонии. Его душа сгорала из-за направленного духовного взора. Это было словно луч солнца, проходящий через увеличительное стекло, прожигая листок бумаги. «Если я сжигаю его душу, то могу ли я получить манну, выделяемую в процессе сжигания? Если да, то как мне ее захватить и поглотить?» Демон еще несколько часов мучил пациентов, и даже охранникам досталось, но успеха он так и не добился. Но и говорить, что все было бесполезно, нельзя. Тео нащупал ниточку, ведущую к цели, но ему нужно больше экспериментов, времени и, главное, подопытных. Глава четвертая. Два дня пролетели незаметно. Тео добывал и копил манну, по ночам тренировался и проводил эксперименты. С каждым разом ему казалось, что он уже близок к созданию метода насильственного поглощения манны, но ему попросту не хватило времени. Утром оговоренного дня пришел врач с охраной. На этот раз целительниц не было. Зато была медицинская одежда и тапочки. Теперь Тео больше не будет голым. «Сейчас мы приведем вас в мастерскую, где вы и будете работать. Мы очень надеемся, что вы не станете глупить», — говорил врач, пока Тео одевался. «Мы знаем, вы сильны, но это место строилось как изолятор для очень сильных одаренных. Сбежать отсюда невозможно, даже будь вы на повторном пробуждении. А вот невест своих подставите. За все ваши провинности они... В общем, надеюсь, вы не будете глупить». Тео ничего не ответил, просто тихо и спокойно оделся. Угрозы он, конечно же, не забудет. Демоны никогда не прощают обид. Вскоре парня вывели из палаты и под охраной повели в мастерскую. По пути старый врач поведал парню о его новом распорядке, месте работы, правилах и многом другом. Тео казалось, будто он устроился на работу, правда, без отдыха и выходных, а зарплату дают лишь за перевыполнение плана. Но зато какая была медицинская страховка! Даже вспоротый живот зашьют мигом. Правда, велика вероятность, что они же его и вспорят. Через некоторое время парень выкинул из головы лишние мысли, ведь он через несколько мгновений войдет в лишь им одним ощущаемую стену иск энергии. Шаг за шагом он приближался к ней. И вот он, момент пересечения стены. Тео будто обожгло пламенем, заставив поморщиться. Но неприятное ощущение быстро прошло, и он, как ни в чем не бывало, продолжил идти. «Эта стена высосала из меня манну. Даже не так, ее попросту выжгла. Ужасающая мощь. И мой покров увеличился. Это плохо». Проведя анализ, парень пришел к неутешительному выводу. Он потерял 20% накопленной неочищенной манны, но то, что хранилось в сердцах, не было затронуто. Тео нахмурился и понадеялся, что больше не будет подобных стен. Но все оказалось куда хуже. Преодолев закрытую стеной к энергии зону, демон смог нормально осмотреться. Эта база была действительно гигантской. Тео увидел огромное количество персонала, солдат и охранников, а также тысячи пленников, пациентов. Но не менее пятой части базы скрыта за этой самой стеной к энергии, включая его девушек. Но это из того, что он увидел. Далеко сверху к энергии полностью закрывала один из этажей. «Он чудовище!» раз может контролировать такие пространства. Тео не был уверен, кто сильнее, тот седой старик, что похитил его, или дед Лизы. Но все же парень больше склонялся к седому старику. Мастерская находилась выше палаты парня на 3 этажа. Идти пришлось по, оказалось, бесконечному и однообразному коридору. Белый пол, белые стены и потолок — скрытое, но очень яркое освещение и двери. Множество массивных металлических дверей по обе стороны коридора. Даже охранники выглядели одинаково в своих белых костюмах. В этом лабиринте ориентироваться можно было лишь по номеркам на дверях и всяким мелочам вроде царапинки на полу, маленького пятна на стене и тому подобного. Расположение межэтажных лестниц было крайне неудобным. Лестница вниз была в одном конце этажа, а вверх — в другом. Но сами лестницы были просторными, 5 метров в ширину, и движение там было довольно оживленным. Но в основном это были грузчики, уборщики, врачи и целители. Охрана тоже появлялась, но редко. Через полчаса неторопливых блужданий парня привели к месту, где он будет работать. Мастерской это было тяжело назвать. Стол, стул, диван и куча ящиков. На стене большая черная доска с мелками. Рядом плакат с указанием дневного норматива и теми благами, что можно получить за бонусные очки, а также наказание за штрафные очки. И отрезанный палец одной из девушек. Это одно из самых мягких наказаний. Прочитав список, Тео окончательно решил, что все на этой базе умрут. Кроме, пожалуй, самого главного. Демону попросту не хватит сил на его устранение. Впрочем, убить человека можно и чужими руками. «Я бы на вашем месте начал верить в Бога», — посмотрев на старого врача, произнес парень, вызывая у того искреннее недоумение. После чего демон вскрыл коробки и нашел нечто, похожее на арбалетные болты, только меньше. «Вы это будете использовать в оружии вместо патронов?» «Ха, а вы догадливы!» — удивился старый врач. «Конечно. Евгения уже упоминала о подобном оружии, но оно было признано неэффективным». Мысленно ухмыльнулся демон, после чего указал рукой на плакат. «Позвольте уточнить. Будет ли у меня нормальная комната, удобства, прогулки?» «К сожалению, вы останетесь в своей палате, для вашей же безопасности. И при этом, указав на ошейник, я должен как-то выполнить этот план? Вам придется его выполнить? Хм. И чтобы копились штрафные баллы, и вы заставляли страдать моих любимых? Тео неторопливо взял один из болтов и кинул взгляд на врача. Охранники тут же напряглись. Мы провели расчеты, основываясь на видеоматериалах с игр. Указанное количество должно быть оптимально для вас, — возразил старик. — Засуньте свои расчеты себе в задницу, — ухмыльнулся демон и резко дернул рукой, а через мгновение рухнул. Римская империя, окрестности Варшавы. Большой грузовик после долгой поездки остановился на обочине. Из него вышел тучный мужчина в грязной и мокрой от пота футболке и длинных шортах. — Ох, зачем я столько газировки выпил? Мужчина очень спешил в лес на обочине, чтобы справить нужду. Но деревья были редкими, и пришлось уйти подальше. Иначе из-за довольно плотного движения на дороге все увидят, чем он занимается. — О, да! Чуть не лопнул. Надеюсь, меня не оштрафуют? Мужчина делал свое дело и оглядывался по сторонам. Мочевой пузырь у него был тренированный и, по мнению мозга, вмещал несколько литров. Но никто не выскочил из кустов и не сфотографировал нарушителя. Поэтому тот спокойно застегнул ширинку и поспешил к машине. «А где моя куриная ножка в кляре?» — воскликнул мужчина, вернувшись в кабину. «Черт! Я же дверь не закрыл. Наверное, какая-то зверюшка забралась». Вдруг мужчина увидел несколько волосков на сиденье. Он аккуратно взял их и поднес к лицу. «Хм, серебряная шерсть. Может, мою курочку сперла кошка?» Лежащий в своей койке Тео резко открыл глаза и через пару секунд присел на краю, свесив ноги. «Похоже, план притвориться мертвым с треском провалился». Мысленно ухмыльнулся демон и кинул взгляд на камеру. Она была направлена на него, и кто надо, уже был в курсе, что он пришел в себя. «Ладно, может, я все-таки смог выбить себе условия получше». Парень погладил шею и нащупал довольно жуткий шрам сразу под ошейником. Несколькими часами ранее он сам вспорол себе горло. Цель была проста — убедить старого врача, что указанный план в 500 болтов в день нереалистичен. Но все же самое главное было добиться своего перевода в другое место. Иначе каждый раз терять по 40% манны за день, как он будет работать без манны? Тут и о побеге речи не идет. Возможно, если я создам мощный магический щит, он сократит потери манны. Только вот что будет, если под конец дня я останусь пустым? Высосет ли барьер манну из сердец? Проверять не хочется. Долго размышлять парню не дали. В палату вошел старый врач с охраной. Тео кинул на них усталый взгляд, поглаживая пальцем шрам на шее. — Вы совершили глупость, молодой человек. За это вы будете... — заговорил старый врач. Но тут Тео резко высунул язык и собирался его откусить, но замер. Не по своей воле, конечно же, один из охранников был на стадии развития и владел телекинезом. Причем достаточно сильным, чтобы заставить одаренного на пике завершения застыть. Впрочем, захоти Тео действительно откусить себе язык, он бы покрыл тело барьером из манны, и телекинез на него попросту не подействовал бы. «Он так и продолжит себя убивать». «Возможно, у него есть веская причина, почему он отказывается от наших условий». Тео посылал старику правильные мысли, заставляя принять нужное для демона решение. «Почему вы отказываетесь работать? Вам совершенно плевать на своих невест? Умрете вы, умрут и они. Мы не оставим свидетелей». Демон не мог ответить на слова врача. Все же он был парализован. «Отпусти его, мы поговорим», — посмотрев на охранника, приказал врач. «Если он убьет себя, то и мне, и вам лучше совершить самоубийство», — рыкнул мужчина. «Не убьет он себя. Мы просто поговорим. Так ведь, молодой человек?» Старик кинул взгляд на Тео, но тот все еще был парализован. Однако через миг разморозился и тяжело задышал. Все же из-за паралича он и дышать не мог. За такую оплошность охранник был обруган, и позже его будет ждать серьезный выговор и штраф. Причем боялся он больше всего выговора. «Значит, моя жизнь равносильна вашей». Первое, что сказал Тео, и жутко оскалился. Врач хотел что-то ответить, но парень опередил и сам заговорил. «А теперь слушайте меня, коли у вас с мозгами туго. Можете скормить ваших аналитиков голодным свиньям. Во-первых, с чего вы взяли, что все то оружие я сделал один? Без помощи моих невест моя производительность упадет многократно. Во-вторых, здесь очень низкий природный фон к энергии. Такие, как я, крайне чувствительны к этому. Спросите у ваших целителей, что они думают по этому поводу. И еще, как мне, по-вашему, ее восстанавливать, если на мне ошейник? В-третьих, создание артефактов невероятно утомительно. Вы думаете, я долго продержусь, живя как пленник? Вы, если так думаете. В-четвертых, вы конченые. Просто примите это как должное. Вы даже не уточнили, какие зачарования должны быть на болтах, как их будут проверять. Или мне можно сделать, чтобы они эффективно светились или взрывались в стволах автоматов?» Врач опешил от нападок и претензий, поэтому не сразу нашел, что ответить. Впрочем, ему и не дали этого сделать. Ведь через вентиляцию полился дым, а через миг он сформировал фигуру до боли знакомого человека. Сперва он посмотрел на врача и покачал головой, потом взглянул на Тео и подошел к нему. «Нужны уничтожители барьеров, такие же, что ты делал для армии своей страны. Те, что я делал, требуют физического контакта для активации», — сразу же ответил демон. «Сделай, чтобы не требовали», — настоял человек из дыма. «Тогда мне нужен оружейник и экземпляры оружия для проверки». «Будет? Условия?» «Уже озвучил. Нормальные условия содержания для меня и девушек. Разрешить увидеться с ними, регулярные свидания. В идеале, чтобы они всегда были со мной и помогали в работе. Иначе в день я смогу сделать лишь 200 болтов». 400 болтов и нормальные условия. Одно свидание со всеми разом, остальное заработаешь бонусными очками. Также добавлю часовую прогулку по лесопарку после ужина», — ответил дым. 250. «Мало. Я тогда не смогу получать бонусные очки». Тео не хотел уступать, как и одаренный, но в итоге все же пришли к компромиссу и остановились на 300 болтах. После чего парня вновь повели в мастерскую, и, к счастью, стены из энергии уже не было. «Доктор, я был бы благодарен вам, если бы те девушки-целительницы навестили меня вечером. Если я собираюсь работать как проклятый, то мне бы не помешало прийти в форму. Крови, похоже, я потерял весьма немало, — заговорил парень, продолжая идти по, казалось, бесконечному коридору. — Хорошо, — сразу же ответил врач. Но в его голосе чувствовалась тревога неизбежной кары от господина. Но демон искренне желал, чтобы старика не убили и не выслали, ведь тогда Тео не сможет лично вырвать его сердце и сжечь душу. У мастерской парня уже дожидалась охрана и, судя по всему, оружейник с парочкой довольно массивных автоматов. После беседы с оружейником и осмотра оружия демон лишь мысленно посмеялся. Это оружие было даже хуже описываемого Евгенией. Но Тео, конечно же, не стал в этом убеждать римлян. Вскоре он сделал первые партии патронов-болтов. Демону пришлось изменить способ активации, ориентируясь на механизм автомата, но это не было чем-то сложным. Впрочем, Тео делал вид, что это очень тяжело, и на это у него ушло аж 3 часа. Все равно этот день не идет в зачет плана. Перед работой с парня, конечно же, сняли ошейник, но перед тем, как покинуть мастерскую, вновь нацепили. Уже другой. Этот ошейник лишь блокировал возможность использования к энергии, но позволял накапливать ее естественным путем. Впрочем, как и прошлый, он был бесполезен против демона. К тому же парень научился их отключать и даже ломать. Все же у него было довольно много подопытных с ошейниками. После рабочего дня Тео привели в нечто похожее на комнату отдыха. Впрочем, вероятно, оно так и было, учитывая сильный запах кофе и грязных носков, висящий в воздухе. — Скоро их приведут, у вас будет час, — произнес охранник в легкой броне и закрыл за парнем дверь. Тео быстро осмотрелся, подметив 6 камер и еще 4 скрытых. Само помещение довольно просторное, 80 квадратных. Есть диваны, столы, кофейный аппарат, холодильник, где Тео нашел различные упакованные в пленку сэндвичи, ну и огромный телевизор, 4 метра в ширину. Стоило парню присесть на диван, как открылась входная дверь, и внутрь помещения влетела Катя. Ее буквально швырнули в дверной проем, а следом раздалась ругань и оскорбление в адрес девушки от охранника, у которого из-под шлема текла кровь. Тео кинулся к блондинке, лежащей на полу. Ее ударили током, и девушка была временно парализована. Охранник не пожалел электричества. Даже парня немного ударило, стоило ему прикоснуться к Кате. — Кать, это я. Теперь все будет хорошо. Тео крепко обнял девушку. Она хотела ответить ему, но не могла пошевелить языком. Лишь слезы полились из ее глаз. Парень хотел было помочь ей и снять эффект удара электрической дубинкой, но не мог. Ведь иначе похитители могут заподозрить, что ошейник не работает на нем. Впрочем, девушка была крепкой телом, и прийти в себя у нее не заняло много времени. Уже через 1,5 минуты Катя начала кричать, повторяя имя своего жениха. «Все хорошо. Мы живы и обязательно выберемся отсюда. Нас спасут, поэтому просто жди и не пытайся сбежать», — говорил парень в основном на камеру, иначе сказал бы другие слова. Тео крепко обнимал девушку, гладя ее по голове. И он, и она были в хлопковых штанах и рубашках голубого цвета. Белье в комплекте не предусмотрено. Впрочем, одежда была унисекс и все хорошо скрывала. «Правда?» — всхлипывая, спросила она и посмотрела парню в глаза. Тео же улыбнулся в ответ. «Я им нужен, чтобы делать артефакты. А вы — это способ заставить меня работать. И если с вами что-то случится...» Тео посмотрел на камеру и жутко улыбнулся. «То некоторые болты могут нечаянно взорваться при перевозке». «Болты?» — удивилась Катя. Тео же погладил ее щеку и поцеловал в губы. «Не забивай голову. Я буду иногда навещать всех вас, поэтому веди себя хорошо. А тот охранник, что плохо с тобой общался, умрет. И очень скоро. Последнюю фразу демон прошептал. Он смертельно болен, — добавил парень, но чуть громче. Угу. Катя уткнулась лицом в грудь Тео. Его сердцебиение успокаивало ее, но тут открылась дверь, и в комнату вошла Ольга. Девушка сразу же кинулась к парню. Он, как и Катю, обнял ее и прижал к себе. Но блондинка решила, что Ольга тоже заслуживает побыть с парнем, и села рядом, позволяя парню обеими руками прижать к себе рыжеволосую красавицу. — Я знала, что с тобой все в порядке, — со счастливой улыбкой на лице сказала она и впилась в его губы. Тревоги девушки быстро развеялись. Даже Тео ощутил, как она почувствовала облегчение, стоило увидеть его. — Ваня! — раздался крик. Это была Лиза. Она рванула к парню, и Ольга едва успела уступить место, иначе разрыдавшаяся девушка попросту сбила бы ее. — Ваня, Ваня, Ванечка, ты жив, слава богу! — рыдала она. Тео взял ее на руки и усадил себе на колени, прислонив ее голову к своей груди, и начал нежно гладить спину. — Ты забыла, насколько я живуч? — хохотнул парень, но девушке было не до смеха. — Тебя не кормили? Почему ты такая исхудавшая? Лиза была сама на себя не похожа, истощенная и измученная. Она будто килограмм 15 скинула. Не могла заставить себя есть. «Тебе нужны силы, чтобы дождаться нашего спасения. Поверь, оно не заставит себя долго ждать», — улыбнулся он. А через миг девушки услышали голос у себя в голове. «Мне нужно время, чтобы подготовиться к побегу. Вы должны продержаться 2 недели, поэтому копите силы. Я нарушил работу ваших ошейников». Но не проявляйте свой дар, если вам не грозит гибель или что-то страшное. Верьте в меня, а также будьте уверены, все они умрут. — Правда? — улыбаясь сквозь слезы, спросила Лиза. — Конечно. То, что римляне похитили нас, уже известно императору. А если они попробуют от нас избавиться, это станет концом для их империи. «После нашего спасения Рим еще нам компенсацию платить будет», — хохотнул парень, говоря достаточно громко. «Но и за каждый сделанный мною болт-патрон тоже придется заплатить». «Ваня, девчата!» — прокричала Даша, появившаяся в дверях. Девушка сразу же бросилась к парню и, не дожидаясь, когда тот пересадит Лизу на диван, бросилась на них. «Задавишь! Больно! Даша, дура! Задушишь!» Несмотря на протесты синеволосой, девушка-дракон не могла и не хотела отцепиться от Тео. Она даже хвост использовала, чтобы обвить парня. Пришлось Лизе выползать, но в этом ей помогли Оля с Катей. Вскоре парень передал Даше то же, что говорил остальным, ну и ошейник испортил. Дальше они все поговорили, и Тео пообещал вскоре увидеться с ними. Времени им дали час, и он пролетел за какое-то мгновение, после чего девушек отвели в их комнаты, а парня повели в его новую. Находилась она на 1 этаж выше мастерской и выглядела вполне прилично. Большая кровать, холодильник, туалет и ванная с джакузи, а вот кухни не было. Имелась некая мебель, набор простенькой одежды и обуви, а также телевизор. Но новостных каналов там не было, лишь отечественные фильмы и сериалы. Осмотр комнаты прервало открытие двери. Вошли охранники и принесли еду. Мужчины были немногословны и, быстро расставив тарелки, удалились. — Хм, а очень даже неплохо, — удивился парень, приступив к ужину. Еда была на уровне древних родов, и ее довольно много. Глава 5. По какой-то странной традиции парню не дали нормально поесть. Входная дверь раскрылась, и показались две девушки. Рыжеволосая целительница по имени Элин и темноволосая Афра. Они были немногословны и попросили парня прилечь на кровать для проведения сеанса лечения. Только вот он разделся догола и лег посреди кровати. Обычно так они его и лечили. Целительницы почуяли подвох, но все же забрались на кровать и принялись лечить парня. Только вот Тео сразу же схватил рыжую и, дернув на себя, поцеловал. Одновременно с этим его пальцы проникли ей под халат, а там под трусики. Но через некоторое время девушка была брошена рядом, а на ее месте оказалась темноволосая. «Приходите ко мне по ночам, иначе я не смогу сосредоточиться на работе из-за сексуального голода», — уверенно заявил парень, расстегивая халат темноволосой, под которым оказалось почти прозрачное сексуальное белье. Оно почти не скрывало грудь второго размера и без какой-либо растительности низ. Девушки были застигнуты врасплох и не знали, что делать, но сопротивляться не стали, да и не хотели. Тео сделал из них зависимых секс-маньячек. Поэтому они были очень расстроены переводом парня в другую комнату, на другой этаж, и уже подумывали провести ревизию среди прочих пациентов-пленников. Вдруг там найдется достойная замена. «Если это нужно для вашей продуктивной работы...» Томно дыша, иногда срываясь на стон, ответила темненькая. Демон влил в пах немного красной манны, полученной от Даши, и овладел девушкой одновременно с этим, орудуя пальцами, заставляя рыжую извиваться, как уж на сковородке. Тео планировал вновь выкачать из девушек всю манну до капли. Без этого он не сможет следующим днем сделать 300 болтов пуль. Для этого парень активно стимулировал нервную систему девушек с помощью магии, повышая их чувствительность. А с этим повышается скорость, с которой он их осушит. «Чувствую себя инкубом», — пронеслась мысль в голове демона. «Впрочем, неважно, когда я получу способ поглощения манны напрямую из душ, мне больше не будет нужды таким заниматься». Всего через час обессиленные девушки, хромая и опираясь о стены, покинули парня. Тео же принялся за свои эксперименты с поглощением манны. Вокруг было большое количество людей и одаренных. Теперь демону с лихвой хватит подопытных. Но действовать нужно было осторожно. Массовые смерти могут боком выйти демону. Еще один приятный момент от переезда — это возможность начать готовиться к побегу. Если он наложит чары на людей, которые не посещают запретные зоны, то без проблем сможет заставить их, к примеру, провести диверсию. Или же покинуть базу и передать весточку кому надо. Осталось вычислить таких людей. «Некуда торопиться», — пробубнил демон, прекращая думать о всяком лишнем. «Когда мне еще удастся получить столько душ для опытов?» Уснул Тео лишь поздно ночью. Он был доволен проделанной работой. Демон получил уйму ценных сведений, разве что минимум десяток человек обратились к врачам из-за плохого самочувствия, а один из пациентов и вовсе умер. К сожалению, из-за расстояния большая часть души рассеялась, и Тео получил совсем немного информации. Погибшим был офицер иберийских повстанцев, и он совершенно ничего не знал о месте, в которое попал. Его каждый день жестоко пытали, причем занимались этим те самые целительницы. Девушки довольно быстро раскололи орешек, и тот сдал всех и вся, но они все равно иногда приходили и издевались над ним. Впрочем, после появления Тео их садистские развлечения прекратились. После великолепного завтрака парень весь день занимался созданием боеприпасов, прерываясь на прием пищи и непродолжительный отдых. А после ужина он решил подышать воздухом. Ему обещали прогулки, а Тео был только рад осмотреться. Из его комнаты парня проводили на два этажа наверх и привели в небольшой лес. Это было огромное помещение с высокими потолками, метров 30 не меньше. Там были установлены искусственные источники солнечного света, которые приятно согревали кожу, а также был свежий воздух и небольшой ветерок. Вместо железобетонного пола была земля, покрытая травой и цветами. Всюду виднелись красивые дорожки из расписной брусчатки, беседки, ручейки и пруды с карпами. Также Тео приметил других заложников. По мнению парня, вряд ли римляне разрешили бы преступникам и повстанцам гулять в таком месте. Люди неторопливо гуляли и наслаждались природой. Разговаривать можно было, но никто этого не делал, да и охранники повсюду, собственно, как и камеры. Парень немного погулял, посмотрел на людей, себя показал и вернулся в свою комнату, конечно же, в сопровождении охраны. «Как я и думал, мы под землей, но как глубоко — непонятно. Энергия старика закрывает всю верхнюю часть комплекса, а значит, моим марионеткам отсюда не выбраться. Впрочем, если сделать достаточно сильное проклятие, то оно не развеется». Тео разлегся на кровати и принялся обдумывать варианты. Но он не знал толщину слоек энергии, а без этого не мог рассчитать нужное количество манны для проклятия. Долго подумать ему не дали. Появились целительницы. Добыча манны заняла час, и за это время девушки не проронили ни слова. Ушли они так же тихо и безмолвно, как и пришли. Демон же продолжил заниматься экспериментами над душами. На этот раз погибли трое. Тео пытался поглощать их души частями, но получилось лишь с третьего раза. Он заключил душу в сферу из манны. Потом эта сфера разделилась надвое, и обе части улетели к Тео. Низкий фон к энергии играл демону на руку, позволяя производить подобные манипуляции, расходуя минимум манны. Это натолкнуло демона на одну мысль, и он тут же ее испробовал. «Вот оно! Если отщипнуть кусочек души и окружить его манной, то она превращается в манну. Довольно грязную и требующую тщательной очистки, но это манна!» Демон принялся щипать души, и обычно это приводило к резкому ухудшению здоровья и самочувствия жертв. Но парня это не особо волновало. Полежат, отдохнут и восстановятся. Цветы-пожиратели душ действовали более агрессивно. «Впрочем, чтобы беспрепятственно получать манну, нужно делать это менее заметно». Демон задумался и возобновил эксперименты. Он хотел узнать, как много он может за раз отщипнуть, найти предел и частоту поглощения, чтобы жертва ничего не заметила и многое другое. Весь следующий день Тео одновременно делал боеприпасы и поглощал манну. К обеду он научился по кусочку откусывать души, вызывая у людей легкую сонливость без каких-либо негативных последствий для здоровья. Таким способом не получить много манны, но когда жертв сотни, если не тысячи, итоговый поток получался невероятным. Демону в итоге приходилось тратить часть неочищенной манны на черчение круга. Но даже так парень перевыполнил дневной план и получил возможность свидания с Лизой. После ужина девушку привели к Тео. Она была встревожена, ведь ее привели в неизвестное место. Фантазия уже начала рисовать жуткие сцены, но, оказавшись в комнате и увидев парня, расслабилась и повеселела. Тео развел руки в стороны, и девушка послушно бросилась в его объятия. — Неплохая комнатка, — подметила синеволосая, продолжая обнимать парня. — Вполне. Тео улыбнулся и, отпустив девушку, присел на кровать. Пришлось постараться, чтобы организовать наше свидание. «Помню. Ты говорил что-то про бонусные очки за переработку и...» «Получается, ты заплатил за вызов девочки?» — нахмурилась Лиза. «Нет. Я заплатил за возможность сделать массаж такой невероятной красавице, и уверен, оно стоит того». Тео покачал головой и похлопал по кровати. Девушка тут же плюхнулась на кровать, но раздеваться не стала. Как и Тео, он и правда намеревался сделать ей массаж. Заодно немного избавиться от покрова. Его плотность мешала планам демона, увеличивая расход манны на получение манны, как бы глупо это ни звучало. А пока массировал девушку и вливал в нее к энергию, они поговорили о всяком разном, но в основном это был пустой треп. Все важное он сообщил ей с помощью магии. В комнате хоть и не было камер, но кто знает, кто может сейчас за ними подглядывать или подслушивать с помощью своих способностей. Из-за высокой плотности кей-покрова парень меньше чем за час успешно повысил девушке ранг, доведя его до 26-го. Остаток времени они просто лежали в кровати и обнимались. Следующий день прошел скучно. Боеприпасы, обед, добыча манны, черчение круга, ужин. Тео вновь перевыполнил план и на этот раз позвал к себе Катю. Ей он тоже повысил ранг, но в отличие от Лизы целых 2 за раз. Она, оказывается, уже была готова к самостоятельному прорыву, что говорит о таланте девушки и трудолюбии. «Благодаря тебе и девчатам я уже и забыла, каково это быть одной». Катя, уютно устроившаяся на груди парня, приподняла голову и посмотрела на него. Ее глаза блестели от появившихся слезинок. Но сейчас, оставшись одна, запертая на 2 недели в комнате, это одиночество разъедает меня. Оно говорит, что я как была слабой, так и осталась. Слабые умирают, как умерла мама. Вань, я решила стать сильной. Настолько, чтобы меня не пришлось спасать и защищать. Тео ничего не ответил, лишь поцеловал девушку и положил руку на ее спину, нежно поглаживая. Вскоре отведенное время закончилось, и Катя, вытерев слезы, вернулась в свою комнату. Демон же решил ускориться и побыстрее выбраться из этой тюрьмы. Для него даже жизни тысяч людей не стоят одной слезинки Кати. Поэтому этой ночью умерло еще больше людей, из них было 2 охранника. Один сильно зевнул и оступился на лестнице, свернув себе шею. Второй охранник получил инфаркт во время секса с одной из пленниц. Из допроса их душ Тео получил много полезных сведений, особенно о пленниках. Так как у демона теперь было вдоволь манны, он начал активно готовиться к побегу. Магические круги с ловушками дистанционно создавались в самых проходных местах и путях патрулей. Проклятия накладывались на охрану и солдат, вызывая у тех склонность к пьянству, насилию и конфликтам. Сейчас Тео мог себе позволить проклинать и одаренных на стадии завершения. Помимо этого, он психологически обрабатывал целительниц, внушая им различные мысли вроде «хочу сбежать с ним и зажить мирной жизнью», или же «хочу стать одной из его жен». Жениться на них демон не собирался, и жизнь сохранит, лишь если от них будет реальная польза. Из полученных воспоминаний ему было предельно ясно, какие они чудовища. Впрочем, теперь он мог и самостоятельно понаблюдать за их работой. Где-то в западноевропейской провинции Римской империи. Франкия. «Пи!» Пышная серебряная белка выбралась из леса и оказалась перед небольшим сооружением. Оно выглядело как круг сыра без одного треугольного кусочка. У здания не было окон и лишь один вход. Рядом находилась большая, но почти пустая охраняемая парковка и вертолетная площадка на 2 вертолета, но, конечно же, без онных. «Пи!» «Хорошо здесь». Тео сидел на лавочке и наслаждался искусственным солнечным светом и освежающим ветерком. «Пожалуй, так и есть», — заговорил подошедший незнакомый мужчина. Говорил он на русском, что немного удивило парня, поэтому он открыл глаза, чтобы взглянуть на него. Мужчина выглядел усталым и измученным, но он улыбался. На вид ему было около 50, но плохое состояние здоровья делало его похожим на старика. — Позвольте присесть, если вас не смущает общество старика. Уж очень я соскучился по родной речи. С улыбкой на лице спросил он. — Не возражаю. — Благодарю. Мужчина присел рядом и откинулся на спинку лавочки. — Как вы здесь оказались? — спросил парень, повернув голову к собеседнику. — Был похищен для обмена, но в итоге передумали. Убивать меня жалко, имею ценность, но и отпустить не могут. Так и сижу в этой тюрьме уже 16 лет. Старик говорил довольно безэмоционально. Все же за столько-то лет он сотни, если не тысяч раз, повторял свою историю, рассказывая ее очередному слушателю. — Да уж, не весело. Тео кинул взгляд на охранника в 5 метрах, после чего вновь посмотрел на мужчину. — Меня же сам главный похитил. К сожалению, не знаю, как зовут этого старикана на стадии доминирования. — Старика на стадии доминирования? — удивился тот и призадумался. — Я никогда не слышал об этом. Впрочем, откуда пленнику узнать о таком? — усмехнулся он. «Римлянин использует ветер, может из дыма создавать свои проекции», — уточнил Тео. Мужчина же нахмурился, а после рассмеялся. «Что ж, похоже, мне отсюда теперь никогда не выбраться». Впрочем, шансов на это и так не было. Мужчина резко замолчал и посмотрел Тео в глаза. «У римлян есть человек, подходящий под описание. Замистокльс. Пизон, 8-й сенатор империи. Зимисто? Тео попытался выговорить, но не получилось. Мужчина же вновь рассмеялся. Сложное имя, но далеко не редкое. Но раз уж вы обрекли меня на вечное заточение, потому что, так как я теперь знаю такую тайну, меня уж точно не выпустят, то в ответ хотел бы узнать, как и зачем вас похитили. Мужчина развернулся и поудобнее уселся. Тео был не против и поведал свою историю, но, конечно же, утаил многие детали, как и главную причину, почему его похитили. Мужчина же много хмурился, переваривая полученную информацию. Все же похищение финалиста отборочных, по его мнению, очень рискованный шаг со стороны римлян. А значит, для этого должна быть невероятно важная причина, и он совсем не мог представить ее. Все же перед ним парнишка 18 лет. Парень тоже размышлял. По его мнению, мужчина перед ним явно занимался политикой или был близок к ней. Но имени он своего не называл, впрочем, как и Тео. Вскоре появились охранники и увели мужчину. Его время на прогулку закончилось, да и парень тоже решил вернуться в комнату. За следующие 2 дня парень поднял по рангу Оле и Даше. Девушки стойко держались и не сомневались в том, что Тео спасет их. Но, как и Катю, их бесило бессилие, особенно дракона. Даша изводила себя физической нагрузкой, из-за чего ее нежное тело стало приобретать рельеф. Также она тренировала крылья, чтобы иметь возможность дольше летать и переносить более тяжелый груз, к примеру, Лизу. Ольга же занималась в основном акробатикой и развитием своей гибкости, что не постеснялась продемонстрировать парню. Он, в свою очередь, посоветовал ей еще несколько упражнений. Им его научила одна эльфийская лучница, с которой он путешествовал в прошлой жизни, будучи авантюристом. Ну а сам Тео продолжил совершенствовать поглощение душ и чертить круг. Теперь он целых 5 раз за день занимался кругом. В день, увеличивая прогресс на 2%, он уже был почти готов к завершению. Смоленск, южный город, одна неприметная кофейня. За столиком на